13. Они подъехали к церкви, низкому бревенчатому зданию с крестом над дверью. «И чьим именем названа твоя церковь, отец?» — спросил Роланд. «Непорочной Богоматери». Роланд кивнул. «Это хорошо». «Вы чувствуете?» — спросил Каллаген. «Кто-нибудь из вас его чувствует?» О чем речь, он мог не говорить. Роланд, Эдди и Сюзанна застыли на добрую минуту. Потом Роланд покачал головой. Каллаген удовлетворенно кивнул. «Он спит», — потом торопливо добавил. «Говорю Богу спасибо». «Что-то там, однако, есть», — Эдди кивнул в сторону церкви. «Похоже, ну, не знаю, давит как гиря». «Да», — согласился Каллаген, — «как гиря, но сегодня он спит. Спасибо тебе, Господи». И он начертил крест в морозном воздухе. В конце широкой дорожки выровненная, утоптанная земля, с обеих сторон обсаженная аккуратно подстриженными кустами. Стоял еще один бревенчатый дом. В нем и жил Каллаген. «Этим вечером ты расскажешь нам свою историю?» — спросил Роланд. Каллаген посмотрел на осунувшееся, усталое лицо стрелка и покачал головой. «Не скажу ни слова, Сэй, даже если бы вечер не выдался таким долгим. Такое по ночам не рассказывают. Утром, за завтраком, до того, как ты и твои друзья отправитесь по своим делам. Тебя это устроит?» «Ага», — ответил Роланд. «А если он проснется этой ночью?» — спросила Сюзанна, посмотрев на церковь. «Проснется и отправит нас в прыжок». «Тогда мы уйдем в прыжок», — ответил Роланд. «Ты знаешь, что с ним делать, не так ли?» — спросил Эдди. «Пожалуй», — ответил Роланд, и они двинулись по дорожке к дому. «Твой разговор со стариком Мэнни как-то с этим связан?» — спросил Эдди. «Пожалуй», — Роланд повернулся к Каллагену. «Скажи мне, отец, Шар когда-нибудь отправлял тебя в прыжок? Ты знаешь, о чем я говорю, не так ли?» «Знаю», — кивнул Каллаген. «Дважды. Один раз в Мексику, маленький городок, который назывался Лос-Сапатос. Однажды, думаю, в замок короля. И коль мне удалось вернуться, должен почитать себя счастливчиком». «О каком короле ты говоришь?» — спросила Сюзанна. «Артуре Эльцком?» Каллаген покачал головой. Шрам на лбу налился кровью. «Лучше не будем сейчас об этом. Ночью», — он печально глянул на Эдди. «Скоро появятся волки. Это ужасно. А тут приходит молодой человек и говорит мне, что Ред Сокс опять проиграли национальный чемпионат Ситизенс». «Боюсь, что да». И слушая его рассказ о перипетиях финального матча, сама игра мало о чем говорила Роланду, пусть и отдаленно напоминала очки, или, как некоторые называли, воротца. Они добрались до дома Каллагена. Его домоправительница не вышла встречать гостей, но оставила на каминной полке для подогревания пищи котелок с горячим шоколадом. Когда они пили его, Сюзанна повернулась к стрелку. «Залия Джеффордс рассказала мне кое-что интересное, Роланд». Он вопросительно изогнул бровь. «С ними живет дед ее мужа. Считается самым старым жителем Калья Бринстёрджис. Тиан и старик многие годы не очень-то ладят. Залия уже и не помнит, из-за чего они подцапались, так давно это было. Но у нее с ним хорошие отношения. Она говорит, что в последние пару лет дед все чаще впадает в старческий маразм. Но у него случаются светлые дни. И тогда заявляет, что видел одного из этих волков. Мертвым. Она помолчала. Заявляет, что убил его сам». «Клянусь своей душой!» — воскликнул Каллаген. «Не можешь ты такого говорить!» «Как видишь, говорю. Вернее, говорит Залия». «Эту историю стоит послушать», — кивнул Роланд. «Это случилось в последний приход волков?» «Нет», — покачала головой Сюзанна. «И не в предпоследний, когда Оверхолсер был еще ребенком. В предыдущий раз». «То есть 70 лет назад, если они приходят каждые 23 года», — уточнил Эдди. Сюзанна кивнула. «Но он уже тогда был взрослым. Он рассказал Залии, что 5 или 6 человек затаились на западной дороге, дожидаясь появления волков. Среди них был и дед Тиана. И они убили одного волка». «И кем же он оказался?» — спросил Эдди. «Как выглядел без маски?» «Она не сказала», — отозвалась Сюзанна. «Не думаю, что он ей это рассказал. Но мы должны...» Ее прервал громкий храп. Эдди и Сюзанна удивленно повернулись. Стрелок заснул. Подбородок упал на грудь. Руки он скрестил, словно заснул, думая о танце. И Арисе.